шагов, ни шороха, ни скрипа. Лишь во мне играют скрипки, скрипки. Лишь во мне гуляет ветер, ветер, ветер, ветер, ветер. Неужели никогда не полюбишь, неужели, неужели никогда? Все твоя рука, и нельзя в смычка. Разбудила скрипки эти, скрипки эти. Неужели никогда не полюбишь, неужели, неужели никогда, неужели никогда не полюбишь, неужели, неужели никогда? В лунном свете во дворе твоем блестят осины, во дворе играют клавесины, во дворе до самого рассвета клавесины. Неужели никогда не полюбишь, неужели, неужели никогда? Можешь только ты музыку будить, не коснувшись клавиш, даже клавиш. Неужели никогда не полюбишь, неужели, неужели никогда, неужели никогда не полюбишь, неужели, неужели никогда? Водопадом месяц плещет, клещет неустанно, а вокруг поют, поют гитары. И откуда только эта радость, радость эта? Неужели никогда не полюбишь, неужели, неужели никогда? Мимолетный взгляд и тотчас звучат, оживают струны, струны ночью лунной. Неужели никогда не полюбишь, неужели, неужели никогда, неужели никогда не полюбишь, неужели, неужели никогда?